Аўтары інсцэніроўкі Сергей Булыга і Сергей Кавалёў, музыка Сергія Хвашчынскага. Літаратурная анталогія. Жыў сабе год 400 назад у беларускім горадзе Рагачове, не багаты, але добрага роду, дваранін па прозвішчу Гервасій Валіваха. Усёй маёмасці яго было: замак развалюха, некалькі коней веку Мафусаілава, латы ды меч. Але затое быў ён багаты сябрамі і неабдзелены жаночай увагай. Збярэцца, бывала, сябра, і пойдзе цягацца па корчмах ды па навакольных замках, калі гаспадара няма дома, а гаспадыня гожая ды ветлівая. Гораў у гэтай грамады быў дняпровы, на вярсту 500 сажняў звілі. Так што ніколі не ведаеш, чаго ад іх чакаць. Два разы староста накладаў непарушную пячатку на іхняе дабро. Думаў, сыдуць і ціха стане ў горадзе. О, дзе там? У багатых, але пацёртых уборах. Светлавокія, заўсёды на падпітку. Вакол лірны гуд і дудны роў, на сёдлах жанчыны, на плячах сокалы. У сэрцах няма божага страху. Словом, няшчасны быў горад. Зусім недавно яго крымчакі абрабавалі і спалілі, а тут свой унутраны знайшоўся татарын, брыдкі богу Гервасі. Што рабіць? Даведваюцца рагачоўцы, аб'язджае свае тутэйшыя землі літасцівая каралева Бона, жонка яго каралеўскай мосці Цыкмуна. Кінуліся да яе ўладары горада, як да апошняе надзеі. І што з таго? Паважаныя людзі, жах! Сароміла яго каралева, пагражала, а ён усміхаўся. Цікава, якія валасы ў літасцівага пана караля, калі ў іх заблытаецца месяц? Не ведаю. У мяне асобная спачывальня. Тады судзі мяне, каралева. Толькі памятай, гэта будзе суд хатняга лебедзя над дзікім. Гервасій, чаму ты так робіш? Жыццё кароткае, як захад. Вось сонца над вадою, а вось у Дняпры. Ты не верыш у рай? Так не бывае, каб і тут, і там было добра, а мне добра тут. То ж, бо ўсе кажуць, что ты вождаешься с дьяволом. Не! Не, с дьяволом я не сустракался. А зато я аднойчы я убачил у полях верасовую жанчыну. Тую, что крыками полохае людей. Ох, якая она была прыгожая. шкода, что проблукала увесь век по веросовых пустках. Раніцай я кликну варту. Чего б ты хотел в эту апошнюю ночь? Любови. Вар'ят. Это немагчыма. Та ты... Зрабіць табе апошнюю паслугу. Я покажу табе стары, разбураны замак. Ірвазі. Ты убачыш, як квітнеюць глох і шыпшына. Ірвазі. Як шапоча на вятры верба. Ірвазі. Ты ўсё гэта убачыш і пачуеш. Ірвазі. Бона паглядзела на мужчыну і ўпершыню убачыла месячнае святло у чыіхсьці валасах. Поехала, так и не похиснувши в леваху у его обрыдливой и закороненной ереси, и, головное, не покаравши его. Дивно, на вуснах яе не было горкой усмешки, что сподорожничая пораженню, а в очи ее были просветленные. Вот так все сподевания начальных людей города пошли марно. Никто в свете больше не мог вызволить их от нечестивого Гервасия. Никто, бо вышей королевы, никого не было. Яны, аднак, памыляліся. У той час, калі Гервасій бавіўся з сябрамі, другая жанчына рыхтавалася прыйсці да валівахі. І вышэй за гэтую жанчыну не было нікога на зямлі. Нават Бона была ніжэй за яе. У самы салодкі час, калі вакол камяніцы толькі-толькі збіраліся зацвісці расны ружовы глох, раскошны бружмель і жаданае як жыццё шыпшына. Яна з'явілася, захутаная ў чорны плащ, а за спіною ў яе была каса. Бліскучая, нібы ў апошні дзень сенакос. Дзень добры, а? Валіваха. Ты? Нешта? Ты рана? Не ты, а я вызначаю час. Пойдем? Чакай хвілінку. Я зберуся. Ты берешь с собой лютню, навошта? Ты ж помреш. Помру, дык помру. Ну, что стоишь? Пошли. Не на веселье собираешься. Нема чему радоваться. А я не умею сумовать. Ну что ж, пошли. Какая тема? Нам далеко идти? Не верни. Слухай. Я тебе не боязно помирать, а? Не. Болевшую частку себе я покинул на земле. Якую? Тих, кого я любил? А они тебе любили? А что, коли у земным житти тебе так и не довелося сустрэть тую одину, дзеля якой варта было жыць, а? Або яшчэ так. Вы сустрэліся, але яна легкаважна адрынула цябе, не ведаючы, што скоро, о, вельмі скоро, прыходзіць вялікая позна. Гэтага не здарылася. А значыць, усё адно, што не было. Адварочваешся ад чалавечай мары? Грэх, кума. Ты нават не ведаеш, як гэта смешна. Чуть от себе слово про мару и надею. Веди меня. А мы уже пришли. Віншую с поспяховым вас прибыццем, господар Велеваха. Я тут крыху затрымаюся, а по тебе зараз прыйдзе ладзя прыспачы. Земля моя, я дыхал твоим паветрам, пил твою ваду, ел твой хлеб. Его на ладью. Ну, шумці, нельга, подалекатней. Что я вам беремя дров, я покуль тоя, живые. Отваливай, веслы. Эй! Рожовцы есть? Нет. Это раз увидать. А кто есть? Украинские. Быховские. Ильевские. Народ. Ну да что, хлопцы? Плывем не бы так, галерники, в турецкую неволю. А че не заспевать песню? Почему смешить людей, раб? Тут не земля. А тебе что? Я перевозчик, лади роскоши. Ага. Усе на веслах, а ты на стерне сядешь. Вот и керуй нас продвечную родиму. Дровненький дождь скачалят и... Не садись, я сказала! Где червонеет? Зейка, шипшина, солнце, шипшина, дай, обдымуя, лапки, пелёстки, тебе поцелую, коли помру я. Згинуся свету, да, на тим свете, что и на гэтым, да, на тим свете. Смолкни, смолкни, рогачовец, а вы что, на случай, на случай? Хлопцы, вы что, по своей охвоте плывете? Молчи! Что ты спеваешь? Я попрошу, как себе подвесили над этой водою и не дали забыться! Связывайся с ним, веселый рогачовец. Не треба! Треба! Треба! И треба еще веселей! Я человек, я люблю житье, а тому спеваю и жартую, не звертаючи уваги на усялякую толстозадую наволоч. Слухайте, хлопцы! Фу ты, чёрт! С нами девчина, а мы тут лаемся небы у корчме. Жора, знайдеся, коли треба. Вы такие живы. Без вас было б так самотно. Я чакала лади аж 3 дни. Ага. Ничего не зробишь. Смерть ходила за мной. Якая ты пригожая. Кольки ж тебе годов? Житьё короткое, як захад. Ось сонце над водою, а ось ужо цемра. Эй! Могилёвские, Дубровинские, Быховские! А ну, сушите вёслы! Не треба! Не треба, я прошу вас! Мене ж погонять з места! Так бы и давно! Усе вы так, тивуны, лечь вам на хвост наступить, отразу про человечье слово вспоминаете. Халуи. Рушай, хлопцы! А каб вам было веселей, я спеваю! Досить лежать на каменную крушу, что мы врешті, як Марко бедує. Ой, не кажи. З тлустого панства збудуєм свій льоші, з дівок старих, дівок старих, костіли збудуєм. Музика. Покуль живем мы, дотуль мы люди, в смерти будем, людьми так само. Любить нас небо, вино и кобеты, солнцем червоным, солнцем пророчим. Люб нашу парка, узкая начетом, навотасля, найчернейшей ночи. Радости солнца, радость пей свои кампания. Откуль у тебя столько сил? Ты ж повинен! Повинен был поверти! Ну все, Берах, суши весла. Берах был низкий плескатый акпинское болото, а лес суцельного каменя. Присмерки и холод навокал, и в присмерках вялизная брама. Весляры ладзі роспачы сышлі на бераг. Смялей, хлопцы! Смялей! Мне весело было з вами. Я з табой. Без цябе мне будзе боязна. Кі? Гэта нядоўга. Зойдзем разам. Зала была высокая, як касцёл, і вострыя скляпенні губляліся ў цемры, а за стральчастымі вокнамі лежала вечная цямноцця. І зала была пустая, толькі стол ды два крэслы, ды шахматная дошка на стале. А ўсю заднюю сцяну засноўвала павуцінне. Як чорныя бліскучыя праменні беглі ва ўсе бакі ніці таўшчынёю з руку, як пачварнае чорнае сонца сядзеў у збегу гэтых праменняў кашлаты велічэзны павук са срэбным крыжам на спіне, арахна, якая тчэ павуцінне вечнасці. А за сталом у адным з крэслаў сядзела и молчала смерть. Добрый вечер, уха. Ты что ж, гэта Гервасий, за всю мою добрыню до тебе ты узбунтовал ладзю роспачы. Ты... Накшталт нашага вялікага канцлера. Здзірае апошнюю скуру і яшчэ патрабуе, каб яму за гэта крычалі дзякуй. Начальства, відаць, паўсюль аднолькавыя. А хіба ты не чытаў Экклезіяста? Што было, тое будзе. І нема нічога новага пад сонцам, навошта ж бунтаваць ладдзю, спяваць песні. Ну, хопіць. Кажы, куды ісці? Арахна! Арахна, прачніся! Бяры яго! Выпі з яго жыццё і памяць! Да ты не палохайся, не палохайся, выліваха. Гэта хутка. Калі гэта я чагосьці палохаўся? Ну, бывай, дзяўчына. Але куды? Куды? куды вы? Не пужайся, не пужайся. Гэта хутка. Арахна, я чакаю. Не спешайся. Ты цяпер хацеў бы жыць, ведаючы, што цябе чакае, атрымаўшы маленькую адтэрміноўку. Нават на прэнгу. Паўсюль, дзе цябе няма. Ну што ж, добра. Тады, можа, згуляеш са мной у шахматы, стаўка жыццё. Згодны? Давай. Давай. Так. А хочаш, я дам табе візіра наперад. А не. Не. Каб потым казалі, што я скарыстаўся са слабасці. Чые белыя? Твае. Я ніколі не прайграю. Ведаю. Ведаю. Так. Ну, зараз твой ход. Так. Я чакаю. А вось так? Ага. На што ты сеў, дурань, рагачовец, слабенькі чалавечак, а? Чалавечак, чалавечак. Эх, ты нічога ты не разумееш. А вось сюды. А вось. А вось сюды. А? Ага. Гляди. А вось так, гляджу, гляджу. Амон! На. На. Ну што ж, я магу ганарыцца. Не кожны гуляе са смерцю. Ты прайграў, слабы дурны чалавек. Проиграть не принижение, принижение кпить того, кто можно проиграл. Много ты разумеешь, шеренькая курочка. Ну что ты стоишь? Иди до Арахны, и она выпьет твою молодость, всю пригожость. Ну? А я не хочу туда. Иди. Без носа я. Як я тебе ненавижу. А між тим я такая добрая. Я такая добрая. Хочете? Идите у двоих. Ходим. Хай я наглядить. Ярваси, ты думаешь, я накахаю тебе? Никольки. Зараз я ее вызволю, и она одразу забудется на тебе. Не-не, не вызволю, только дам надею. Гей ты, курчанятка, а ну, сгуляй со мной на свое вартое жалю житё, а? Я не умею. А каб умела, кинула б усіх и не почухалася. А вы все... А ты, выливаха, ну сгуляй на житё! Я чужим не гуляю! И николи не гулял на чужое майно! Сгуляй на яе! И на гэтых усіх! На 20 годов життя кожному! А кроме тебе самого? Згода! Ну што ж, калі ты выйграеш, яны пойдуць, а ты застанешся? Згода. Ты разумееш, на што ты падымаеш руку? Мою велич! Ходи! И памятай, 20 годов життя кожному! А вот так... нечалавечая, вышэйшая, холодная і няўмольная разважлівасць, якая не памыляецца, ваявала з ім. Гэта было страшна, нібы ў сне. Смерць не падманеш. Яна прадбачыла ўсе магчымыя палажэнні фігур на полі бою і ведала, як скончыцца і як можа развівацца кожны з хадоў супраціўніка. Што ж рабіць? А вось што. Рабі нечаканае. Рабі, як не бывае. Рабі, як не робіць ніхто. Та ты пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора, таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон. А вот так. Да не, ну не, ну не, ну что не. Это? Ты воюешь не по правилам, Валиваха. Ты отдал мне этого латника. Но? И значит, повинен был замацаваться вот тут. А замест этого... Кому повинен? Кому повинен? Шар! Без помылковости. Да... Я повинен вось ім, гэтым людзям, мы нікому больш. Мат. Гэта неверагодна. Такое ніколі не павінна было здарцца. Ну што ж, развітайся з імі. Я іх адпускаю. І даю кожнаму 20 гадоў жыцця. Вам кожнаму 20 гадоў жыцця. Вам все. Кожнаму. Кожнаму 20 гадоў жыцця. Ну што, бывайце, хлопцы. Можа яшчэ сустрэнемся. Ну, чаго чакаеце? Ідзіце! Пані смерць, я не хачу на зямлю. То ідзі з ім. Дякую вам. Пані смерць. Назад! Не падыходь, дурнічка. Ты не ведаеш нават, хто я. Я барахун, п'яніца, я бабнік, безбожнік, абжора, пудзіла усіх добрых людзей. Мне ўсё адно. Я хачу быць з табой. Я кахаю. Кахаю. Што ты ведаеш? Про кахання. Вертайся на зямлю. Живи. Там зараз весна квітнее, шипшин. Ні, ні, ні, ні. Я вернуся тільки з тобою. Тільки з тобою я хочу бути. Я не зможу вернуться. І він проіграв своє життя. Я дам йому половину своїх годів. Я їх не возьму. Я хочу... Каб ты жыла, колькі табе належыць. А таму ідзі. Усе ідзіце. Ідзіце ўсе. Ну ідзіце ж. Ціха! Дайце сказаць. Слухай мяне, рагачовец. Мне цяжка пазбавіцца нават аднаго зноў прыдбанага дня. І ўсё ж вазьмі два мае гады, прашу. І мае два гады. Мае? І мае! І мае! А памятайцеся, людзі! Вы што ж не баіцеся мяне? Ёсць сярод вас хоць адзін разумны! Прабач мяне, Рагачовец, прабач, але я не магу аддаць табе свае два гады. Ну вось, нарэшце! Мой горад в аблозе. Заўтра раніцаю ворагі ворвутся у город и всех нас переб'ють. У меня только один день життя, и я повинен быть на стенах. Мне соромно, а не погребуй. Возьми и две мои хвилины, брат. Дякую за самый дорогий дар. Кінь, что ты зробиш за гэты час? Я? Ходім, люди! До скорой сустречи, Вливаха. До скорой сустречи! А былые веселяры ці розпачі. Тим часом ішли все далі і далі. До скорої зустрічі! Трепетав на межах золотий баркун, золоті пчоли гулі над свєпетами, а в небі, у палючому світлі, звенели меж облаками жаворонки. Прогучав радіоспектакль «Ладдя розпачи» поводле одноименної оповісті Владимира Короткевича. Автори інсценіровки Сергій Булига і Сергій Ковальов. Ролі виконували народні артисти Білорусі Галина Толкачова і Геннадій Гарбук, заслужені артисти Республіки Зоя Білохвостик і Анатоль Жук, артисти Олександр Гарцуєв, Юрий Кухаронок, Сергій Журавель, Олександр Кашпіров, Наталя Вовчок і Михась Лявонцев. Режиссер спектакля Валентина Кернажицкая, гукорежиссер Лариса Гаршунова, музыка Сергея Хвощинского, режиссер Галина Шаблинская.